постучание в голове, и если он даже с силой хватался в комнате за стул или на дворе за дерево, то его так бросало туда и сюда, что он, наконец, падал на землю. Сознание он при этом не терял, но только ничего не видел. В продолжение 9 лет припадки всегда сопровождались рвотой. Только в последний год это прекратилось. Все это время, 10,5 лет, несчастный чувствовал давление на темени как бы от пудового камня. Уже 5 лет у него был постоянный шум в ушах, глухота правого уха. В течение 9 лет он никогда не мог уснуть больше, чем на 1-2 часа вследствие чувства давления и тяжести в голове. С мая 1887 года до октября 1887 года он пролежал в постели с самыми незначительными промежутками. 11 врачей, у которых он в продолжении своей долгой болезни лечился, и из которых некоторые признали его неизлечимым, заставили его принять массу лекарств. Многие из них были того мнения, что в черепе сделалась трещина вследствие какого-нибудь повреждения. На голову пивовара прежде как-то упала бочка, и что с того времени на мозг давит осколок кости. Это и вызывает самое страдание. Некоторые же врачи считали это хроническим уплотнением мозговой оболочки. Я же был того мнения, что он страдает сильным приливом крови в голове, и сообразно с этим я назначил ему следующее применение воды. Верхнее – обливание, хождение по воде, обливание спины, обливание колен и бедер, паровая ножная ванна, а также испанский плащ. Результат этого лечения, продолжавшегося с 28 июля до 2 сентября, были превосходны. Уже на 5-й день пациент не испытывал чувства давления в голове. На 2-й день был еще один припадок после продолжительного умственного напряжения – писания письма. Но это был уже последний припадок. С каждым днем ему становилось все лучше и лучше. В течение следующих 4 недель он чувствовал себя как бы обновленным. Так было ему легко и хорошо. Зрение его тоже улучшилось, и он мог уже спать почти всю ночь. Возвратившись домой совершенно здоровым, он все-таки продолжал делать одно из вышеуказанных применений воды. Душевная болезнь. Невозможно ни описать, ни перечислить все разнообразнейшие муки душевнобольных людей. Как в летнюю пору в сильнейший полуденный зной комары больше всего вертятся, так в разгоряченном мозгу этих бедных являются самые безрассудные мысли. Одни ненавидят свои прежние любимые занятия, другие не желают больше молиться. Одних одолевает ненависть, ужас перед людьми, других ненависть к самим себе, и они хотят лишить себя жизни. У всех больных, посетивших меня за эти 35 лет, я всегда находил причину болезни. Страдание было наследственное, то есть существовало уже с детства в зародыше, или же оно обуславливалось болезнями, а также образом жизни. Примечание. Древние говорили: «Здоровый дух живет только в здоровом теле». Во время моей практики у меня не было ни одного случая, при котором не помогли бы естественные средства, примененные правильно. Вот пример. Брат приводит сестру, которая утверждает, что у нее в груди злой дух. Она знает много о дьяволе, так она говорит, но дьявол знает о ней все, даже все ее самые сокровенные мысли. Он царствует, руководит и владеет ею. Брат ее глуп, еще глупее священник, а глупее всех врач. Почему? Потому что они все твердят мне, чтобы я выбросила бы все это из головы, бросила бы свои глупости и слушалась бы их. Раз дьявол овладел кем-нибудь, прибавила еще больная, то голова уже потеряла свою власть. Трудно, право, передать, как эта больная была настроена против 3 названных лиц. Если бы они молчали, они ведь видели, кто перед ними, больная не была бы в таком возбужденном состоянии, и мне было бы легче взяться за дело. С такими больными нужно прежде всего обходиться умело. Я не возражал ей ни словом и сказал только: «Да, конечно, у тебя внутри что-то неладно». Больная осталась этим очень довольна, и я склонил ее на свою сторону. Она сейчас же стала ко мне доверять.